Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Как всегда, мы выходим в эфир в конце дня, поэтому, конечно, разрешите поздравить всех мужчин с нашим праздником. И, естественно, не знаю, много ли наших слушателей осталось в строю, на ногах в этот поздний час. Во всяком случае, в итоге сегодняшнего дня очень хотелось бы понять, что же все-таки такое защитник, как глубинное внутреннее понятие, относящееся ко всем мужчинам. Кого и чего, и от кого мы должны защищать сегодня для того, чтобы чувствовать себя мужественными. И вообще, что такое сегодня мужественность? Как она должна выглядеть? В чем заключается ее функция, ее миссия? Что такое мужественный человек сегодня? Ведь мужественность, естественно, может быть чертой не только мужской, но и женской тоже. Но сегодня в первую очередь о мужчинах, поскольку праздники наши разделяют не очень большой период, и о женственности у нас тоже будет возможность поговорить. Сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, мы ведем разговор о мужественности. Как сегодня понимают ее женщины? Вот каким он должен быть мужчина? Как сегодня понимают это мужчины? Вот наша мужчинность, мужественность сегодня в чем должна заключаться? На это можно как-то ответить словами? Можно ли это сформулировать? Можно ли это как-то понять? Чего мы хотим для того, чтобы сказать себе, я мужчина, что хотят женщины, молодые девушки, для того, чтобы ответить на вопрос, вот это мужчина, ну, которого я уважаю за мужество. Это тема нашей сегодняшней программы. Телефон 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон наших эфиров. И, конечно, мы работаем, как всегда, вместе с нашим ресурсом в интернете, который находится по адресу serebniti.ru, где серебнити пишутся латинскими буквами в одно слово, начиная с «с», как «доллар». serebniti.ru. Их можно найти в любом поисковике в интернете, если набрать словосочетание «серебряные нити». Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и на первой странице форума висит мини-чат, сейчас открытый передо мной, где можно оставить свои мнения о том, что же все-таки такое мужественность, какие черты характера, внешности, личности сегодня ее характеризуют в мужчинах. Как всегда, тема, что с нами происходит, и уроки праздника 495-956-1514 и serebniti.ru, наш ресурс в интернете. Ну, а в качестве музыкальных пауз будут образцы современного французского представления о мужественности. Один из самых популярных современных французских исполнителей. J'avais en ma possession un miracle à deux sous, une chanson de casse-cou. C'était pour toi, Nancy, je suis ton Tarzan, ton Zorro, ton cowboy, ton zéro. общем, вот так примерно, как поет наш сегодняшний французский исполнитель. То полный ноль, то Бэтмен, то Спайдермен, то футболист, то кто он там еще, ковбой. Все время что-то разное. В общем, ничего. Здравствуйте, Эдуард Георгиевич. Алло. Эдуард Георгиевич, Кубань. Нету? Нету Эдуарда Георгиевича, к сожалению. Перезвоните, Эдуард Георгиевич, если получится. Здравствуйте, Наташа. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Пришел вас всех поздравить. Тем прежде всего, что чудесная атмосфера, чудесная обстановка, полная, где наши мужчины могут отдохнуть от всех своих напряжений. И, конечно, мне хочется пожелать всем нашим мужчинам возможности осуществлять свою мужественность, этот великий дар, который им дал в отношении своими близкими и в отношении ко всем людям, которые от них зависят. Вот. Если есть такая возможность и время, мне бы хотелось рассказать о научном определении мужественности. Потому что есть такое слово в Библии, которое относится к Иисусу Навину, которому предстояло сделать невозможные вещи. И ему было сказано быть тверд и мужествен. И поэтому мне хотелось бы рассказать о мужественности, если вы разрешите, ваш праздник, и потому что оно отлично от твердости. А люди путают. Да-да, пожалуйста, Наташа, конечно, мы же этого и хотим услышать. Ну, раз научное, то это, конечно, серьезное, и думаю, оно нам очень пригодится. Но прежде всего наука наша, есть очень обширное определение. Но я сейчас не буду приводить научное определение науки, верное определение, истинное. Может быть, еще предоставится возможность. Но наука, она прежде всего исходит, истинная наука, его определение, Слово Божье. Там я нашла истинное определение науки. И в чем оно заключается? У каждого человека, у мужчины и женщины, великое, великое назначение в жизни. И очень жалко, что люди не все рождаются на этот мир и все уходят раньше времени. Потому что предопределение человеческое может осуществиться только когда он осуществляет с помощью других людей, которые до него родились и другими. Поэтому предопределение выполнить сейчас невозможно. Но как можно ближе к нему приблизиться, вот это вот задача мужчины. И вот мне хотелось бы сказать, раз вы предоставили время, сделать такую иллюстрацию, которая будет понятна всем, что же такое мужественность. Раз оно очень влияет на нашу жизнь, это представить жизнь мы можем без вектора, то есть со стрелочкой, направленной вверх. И как раз оно коснется, что такое стрессы. Потому что мужская задача ограждать от стрессов всех людей, кто к нему близок. Вот мне кажется, это очень важно. И раз вот я хочу такую иллюстрацию, которую еще применю народную мудрость. Но мне хочется еще немножко сказать, что в народных поговорках они не все хороши. Большинство из них, конечно, очень нужны и очень хороши. И вот использую одну. Значит, векторная величина, которая направлена сверху. Вот вся наша жизнь имеет твердую основу, и она тоже движется внутри трех направлений, которые необходимы просто для мужчины. Это его прание, его предназначение и предопределение. Вот как я уже вначале говорила, что он может избрание осуществлять, предопределение он не может пока, потому что много людей не родилось, много не существует. Спасибо большое. Спасибо, Наташ. К сожалению, наверное, полное изложение. У нас времени все равно не хватит. Однако, вот что мне очень хочется понять. Как говорит Наташа, она исходит из библейских ассоциаций. И это, наверное, один из самых мудрых подходов. Но дело в том, что, да, существует современная жизнь. И современный мужчина, если он не может приближаться к своему предопределению, или может... В чем оно? Как его найти? Вот, как мне сказали из редакции, недозвонившийся Эдуард Георгиевич хотел сказать, что мужчина должен защищать родину. Это так. Когда родина в опасности? Ну, все равно же не все мужчины, да, например... Я хочу отдельно поздравить людей, которые защищают нас от терроризма и которые борются с этим страшным врагом нашим сегодня. Но ведь не все, все равно не все, правда? И не может быть, ну, скажем, борьба с терроризмом единственной задачей всего мужского населения страны. Но тогда от чего нужно сегодня защищать родину? В чем, если не предопределение каждого, то такая настоящая мужская задача? Здравствуйте, Владимир Михайлович. Москва. Значит, вот это очень понятие расширенное, как вот что значит быть русским, так и это. Но есть уже временем определено, когда еще при царе выпускникам морского корпуса на кортике, который выдавался, было написано: «Душу Богу, жизнь царю, честь себе». То есть мужество, оно проявляется в этом триумвирате. Надо быть заранее гражданином, надо заранее иметь воспитание. Мужество аполитично. Жизнь царю подразумевается родине. Душу Богу, чтобы... Не убивать женщин, детей, как оправдывались гитлеровцы, что они выполняли долг. Это высокое воспитание гражданина необходимо, чтобы проявить мужество. При этом честь себе. Это очень глубокое понятие, требующее предварительного воспитания. Надо умело защищать родину. Не гневить при этом Бога, не совершать преступления противочеловечные. У меня все. Спасибо. Пожалуйста, опять. Все ведь здорово и правильно. Но только это вот как предопределение. Но ведь в опасности наша Родина сегодня. Но ведь в опасности. Осталось только как-то ее найти, почувствовать, назвать. И тогда можно сказать, ну, как бы... От чего эту самую родину сегодня должны защищать все мужчины? Ведь все же упирается, на мой взгляд, конечно, субъективно, и в то, что нам грозит. Здравствуйте, Ольга. Алло. Да-да, алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Во-первых, я хотела бы поздравить вас с праздником и всех мужчин. Спасибо большое. Вот, пожелать, чтобы они были мужественными, стойкими и любящими. Вот, ну, знаете, я не знаю, от чего на самом деле мужчины должны защищать, кого они должны защищать, во-первых, женщин, себя, детей, кого. Может быть, для каждого из этих, как бы, ну, себя от чего-то одного, детей от чего-то. А от чего вот нуждаются ли женщины? Спасибо большое, Ольга. Вопрос защиты женщин, между прочим, для современных мужчин. Вопрос тоже очень непростой. Вот замечательную совершенно публикацию я прочел в интернете Дмитрия Соколова Дмитрича. Называется она совершенно тоже замечательно «Унитаз во спасение». Я буквально позволю себе процитировать пару абзацев. Цитирую. Тихое журчание чистой воды. Полная изоляция от внешнего мира. Вокруг чистота, близкая к идеальной. Нет, это не предгорье Алтая и даже не карельские леса. Это обычный сортир квартирного типа. Последнее убежище современного мужчины, загнанного в угол проклятой женской цивилизации. Любой женатый мужчина прекрасно понимает, что его супруга – это точно такой же самец, только территория, которую он метит, – это ты сам. Мы, мужчины, и сами не заметили, как стали гаджетом для женщин. Мы должны быть маленькими, стильными, функциональными. Мы должны быть всегда в кармашке и издавать только предсказуемые звуки. Представьте себе, что при включении вашего мобильника вдруг запищало не фирменное «быдым-быдым», например, позывные «теперь я Чебурашка». Вы занервничаете? Конечно. Вот так же нервничает и женщина, когда ее мужчина подает посторонние сигналы. Он что, сломался? Еще у гаджета обязательно должны быть кнопочки, на которые все время нажимают, нажимают, нажимают. Конец цитаты. Это, наверное, было не так просто написать, между прочим, Дмитрию Соколову Дмитриевичу. И, в общем, честно, нет-нет, как следует из материала, и жена у него прекрасная, и сам он, в общем, вполне себе защищает и обеспечивает семью. Проблема не в этом. Проблема в том, что защитой детей, женщин, человек каким-то образом от этого, если он занят только этим одним, он почему-то прячется в унитазе. Ну, это, конечно, не все, что хотел автор сказать в этом материале. Но, тем не менее, вот так все это выглядит в жизни. Здравствуйте, Валя. Алло. Есть у нас Валентина на проводе? Нету, пока не слышу Валентину. Тогда давайте просто немножко подумаем на эту тему. По крайней мере, попробуем подумать. Но что такое происходит с современным мужчиной? И в чем она... Вот эта самая мужественность, если сегодня... Если не абстрактно, не только про военных, и в чем-то главном. Ведь правда, да, вот мужики наши прячутся, похоже, на унитазах. У каждого унитаз просто свой. У кого-то это пьянство, у кого-то футбол. У кого-то футбол с пьянством. Значит, чего-то не хватает. Вот женщины убеждены, что их защита и защита детей — это, собственно, главное. Этого должно быть достаточно для мужественности. Но в реальной жизни, уважаемые господа, в общем, это не так. Почему-то этого, оказывается, недостаточно. И начинается маята. Человек попадает вот в то самое состояние, в котором, да, которое попал Данте. Я очутился в сумрачном лесу. Здравствуйте, Галина. Я хотела сказать, что мне, во-первых, очень хочется поздравить с Днем Защитника Отечества всех ребят, офицеров, солдат, бывших, нынешних, рядовых, в запасе, в отставке даже. Я хотел поздравить с Днем Защитника Отечества. Раньше мы говорили с Днем Советской Армии, и это было замечательно. И были у нас мужчины всегда самые лучшие, самые достойные. И я хочу сказать, что наши славянские мужчины, я не говорю о других национальностях нашей страны, потому что он везде есть хороший, но я от своей, хочу сказать, так сказать, славянской национальности, что наши мужчины очень хорошие, достойные, что они надежные, но им не дают возможности проявить себя. Наша страна, это вот несчастье наше. Наше правительство. Спасибо большое. Спасибо большое, Галина. Понимаете, какая штука? Ну, опять мы вот правительство, которое что-то не дает. Может быть, мы сами, ведь как можно дать проявить себя? Придумать, что ли, какой-нибудь котлован, как у Платонова, чтобы все его вместе рыли. Себя проявить. В самих этих словах себя проявить может только сам человек. А проявлять-то себя в чем? Вот ведь тот самый вопрос, который я все время пытаюсь задать и над которым предлагаю подумать. С одной стороны, вот, да, сегодня день защитников Отечества, то бишь Родины. А с другой стороны, страна наша вот такая, она во всем виновата. Что же это все-таки такое? И как в этой ситуации быть мужественной? И вот ты спрячешься в клозете. Так и получается какой-то не совсем понятный диалог мужчин и женщин, потому что мы как бы не знаем, о чем говорить. Ну что ж, раз диалог мужчин и женщин, то вот такой диалог во французском исполнении. Je voulais Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Добрый вечер. Во-первых, старший лейтенант запаса, ракетчик Байконур, 2,5 года. С праздником вас. Уволился в 86-м году. С праздником вас. Да, спасибо. Я хотел следующее сказать. Во-первых, спасибо за ваши передачи. Почти все они очень интересны. Ну, я про себя говорю. Ну, может быть, всем они интересны все. Я хочу следующее сказать. В принципе, на мой взгляд, вот по вашей теме, я бы отметил тут два момента, на мой взгляд. Первое. В жизни, это все философы всегда отмечали, всегда шла борьба добра и зла. Это первый момент. И это битва. Ну, наверное, мужчины более сильные, поэтому они в этой битве, ну, более проигрывают. Активно участвуют. Это первый момент. И второй момент. Извините, да. Василий, ради бога. Я просто хочу сказать, у вас нет ощущения, что мы в последнее время эту битву стали проигрывать? Есть. Почему? Почему? Вы знаете, была такая передача с Ножкиным, я не помню где, по телевидению. Он сказал, какого-то психолога привел, что генофонд нации, он 7 поколений примерно держится. Ну, если не происходит эволюционный процесс передачи опыта от поколения к поколению. Примерно 7 поколений с ним передается, то пропадает нация. И 2-3 поколения, он сказал, примерно мы потеряли. Ну, условно 3, да? Но 4-то осталось. И не надо ждать, что 4 еще выживут. Надо просто участвовать в этом пассивно. Как? А пассивно участвовать, я вам скажу вам как. Дмитрий Сергеевич Лихачев в своей книге «Без доказательств» определил, дал тут формулу, на мой взгляд. Я просто мои закончил, мне проще так понимать. Он сказал, ум без доброты есть хитрость. Это просто равенство, минус и так далее. То есть доброта и хитрость – это слагаемые. А ум постоянный всегда. И вот чем больше доброты, тем меньше хитрости. Чем больше хитрости, тем меньше доброты. То есть ум включает либо то, либо другое, либо в определенных пропорциях. Вот и все. Все очень просто. Ну, как сказал Лихачев. Я с ним согласен. Задача-то какая? Задача еще тогда Лихачева. Эволюция, то есть передача развития жизни на Земле. Это опять формула, ну, как я понимаю. Это, как Лихачев сказал, это когда молодое поколение берет все хорошее от старшего и идет дальше. То есть 3 слагаемых. Ну, не слагаемых, а множителя. Первый берет или не берет. Если 0, то ничего нет. Берет хорошее, а не плохое. 0 или 1. Это цифровая техника. И даже взяв все, как Константин Никольский спел, я добрый, но добра не сделал никому. То есть надо идти дальше, хотеть. То есть 3 слагаемых, и мы, старшее поколение, вот как я, мне 49 лет, во втором компоненте, когда нас хорошие они должны взять, мы должны хорошим поделиться, должен быть оборот добра. Надо уметь делиться, подставляться добром. Как Сухомлинский сказал, велик тот педагог, который так объясняет ученику, что ученик подумал, что он сам это понял. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктор. Я, знаете, что хочу сказать? Ну, сложно. Но ведь действительно, вокруг огромное количество врагов. Врагов Родины. Только это ведь не государство, которое нужно защищать. Это глупость, которая периодическими волнами захватывает, в общем, всех нас и вместе с нами, наверное, и государство тоже. Это безразличие. Безразличие учителей к ученикам, врачей к больным, которое вызывает в чистом виде зарабатывание денег вместо занятий своей основной деятельностью. Бесконечная ложь. Но, в общем, если не мы будем каким-то образом пытаться этому противостоять, то я вам хочу сказать, уважаемые мужчины, одним женщинам противостоять будет очень сложно. Другой вопрос, что враги эти очень тяжкие, странные, они маскируются. Для того, чтобы этих врагов, бороться с этими врагами, нужно самим научиться чего-то понимать. Нужно непрерывно учиться отличать добро от зла. Как, собственно, не глубоко уважаемый мной Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал. А, собственно, это, наверное, одни из главных слов Библии и книги Бытия. Здравствуйте, Валя. Алло. Нету. Есть Валентина на проводе? Нет, нету Валентина. Валентина на проводе. Здрасте, Анна Акимовна. Кубань, алло. Нет, у меня никакого абсолютно сигнала нет. Проверьте, пожалуйста, связь. Вот почему и от чего? Это, наверное, очень сложно. Дело в том, что, ну, если как-то пытаться анализировать наши отличия в главном. Причем я хочу обратить ваше внимание, что это такая тенденция. Это не... не все, из чего состоит человек. Это направление двух полов, двух гендеров. Мужчина направлен вовне, на внешний мир. А женщина на внутренний. Мужчина сражается с объективным миром, а женщина с субъективным, с чувствами. Враг, который окружает нас сегодня, от которого, как мне кажется, действительно нужно защищать Родину, его сложнее нащупать, потому что он внутренний. Глупость не может быть только во мне, она только вовне. Она всегда имеет отношение и ко мне лично тоже. И для того, чтобы с ней бороться, ее нужно сначала внутри себя самого как-то определить, преодолеть. Глупость, подлость, ложь. И вот это оказывается, как мне кажется, страшным препятствием для мужчин. Вот Дмитрий Соколов-Митрич пишет про унитаз во спасение. На самом деле он говорит о том, что мне нужно куда-то спрятаться, чтобы подумать. Потому что вот как раз подумать-то мне и негде, и все время не дают остаться наедине с собой. Мне кажется, мы, мужчины, стали бояться себя, и это тоже стало нашим внутренним врагом. Валентина, третья попытка. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, наконец-то, мне удалось с вами соединиться. Да, наконец-то. Слушаем вас. Значит, часто говорят про мужественность, что приписывают туда другие качества, типа стойкость, рассудительность, там еще что-то, да? Но мне кажется, что для того, чтобы совершать рассудительные поступки, мужественность не нужна. А мужественность нужна для того, чтобы совершать поступки безрассудные. То есть совершать поступки, которые нельзя просчитать, нельзя предугадать. Но эти поступки всегда должны быть во имя чего-то, во что веришь. Во имя любви, во имя идеи, во имя справедливости. Вот, как мне кажется. То есть, в общем, вы считаете, что мужественность – это безрассудство? Это не безрассудство. Безрассудство – это не во имя чего-то. Это просто так может быть безрассудство. Я думаю, оно должно быть во имя. Опять я думаю, что вы имеете в виду, ну и так и говорите, безрассудство во имя веры. Да. Во имя того, во что ты веришь. А вот это вот, наверное, и есть самая страшная беда, которая сегодня губит мужественность. Дело в том, что как большинство мужчин считает, что вот эти все самокопания – это дело женское. А для того, чтобы разобраться, где добро, где зло, и за что мне бороться, мне нужно найти в себе самое, самое непобедимое. Мне нужно заглянуть внутрь себя и попробовать понять, чем я живу, в чем мой долг, в чем моя честь. Неважно ведь какая, воинская или родовая. Вот вам сколько лет, Валентин? Извините. Мне 21. 21. Больше хочется в юности безрассудства. проблема ведь не в безрассудстве, а в чем-то, что напоминает такой стержень вовнутри. На что я могу опереться? Во что я верю? Безрассудство мы совершать будем ради денег, ради женщин. И вот становится необходимым усилие понять, ради чего я живу. А из внешнего мира мне это усилие никак не дают. Мы же в этом обвиняем, видимо, сегодня государство. Ну, так это звучало. Дайте нам цель. Но ведь цель, в общем, нельзя дать. Ее можно только найти. Вот это называла первая наша сегодняшний корреспондент под предопределением внутренним. К этому нужно сделать какой-то шаг. Нащупать цель и призвание. И как только ты ее нащупываешь, ты начинаешь понимать, от чего нужно защищать. Ну, как, грубо говоря, наверное, наша передача об образовательной реформе была не очень рациональной, в ней было много иррационального. Но то, что огромное количество мужчин, как и женщин, встало на защиту школ, как мне кажется, от этой реформы, которая грозит все той же глупостью, показывает, что, в общем, люди могут в себе вот эти цели и то, что правда нужно защищать, обнаруживать. Вы знаете, Марк Аврелий в 61-м году нашей эры говорил, уже прошло, уж сейчас не то время, когда нужно размышлять о нравственности. Настало время искать эту самую нравственность в себе, а не в других. Я могу не очень дословно цитировать, но мне кажется, что вот этот самый поиск нравственности и чести в себе – это и есть то самое мужество, которого так не хватает, в том числе и нашим женам и подругам, потому что если мы вот этой чести в себе не ищем, то превращаемся потихоньку во что-то такое, даже не женственное, а просто размазанное. Спасибо всем большое. Давайте поговорим, раз вот такой зашел разговор. Я думаю, что есть такая сложная тема. Ну, например, вот о том, то, что в России плохие дороги. О дураках мы говорили много, теперь давайте о дорогах. Это имеет какой-то психологический смысл? Но почему в огромной стране такие плохие дороги, исторические? С чем это связано? Может быть, есть что-то в характере? Спасибо всем большое. С праздником еще раз, уже с почти с прошедшим. Спокойной ночи. Oh, my belly.